Войны не будет, идет под знаком. Выявляется самое темное и человеконенавистническое. Разрушители идут к грани нелепости и саморазрушения. Энергиями нагнетаются оба полюса. Темный для самоуничтожения, светлый для ярого строительства. Энергии благотворящие. Таковыми их делает призма сознания. Я вижу победу над тьмою, неожиданную и всепланетную. Приду в момент величайшего напряжения полюсов. Призываю к объединению сознаний, но на уровне высшем. Темные тоже объединяются, но на низшем. Мысль об отсутствующем и представление его облика объединяет с ним. Можно чаще связываться мыслью с близкими по духу людьми и знать больше об их жизни. Мы посылаем вам и знаем о вас. Вы знаете о них. Сделайте опыт с автором последнего письма, но через меня. Сближение на расстоянии дает возможность проснуться.